завивающиеся на концах черные усы. Видно, сказывались годы, проведенные в военном училище в Сэндхерсте. «Сейчас начнется моя программа», — сообщил он. «Вы можете подождать. А потом я отдам тебе свинку». «Конечно», — ответил я. «Я с удовольствием посмотрю на твоих ищеек». Дело в том, что во Фритауне участились грабежи, и отчаявшаяся полиция, чтобы нагнать страху на преступников, закупила трех ищеек. Они впрямь выглядели устрашающе. Три пса с проводниками выстроились в ряд под лучами Юпитеров, разинув пасти от жары. Эмброуз занял свое место перед камерами. «Добрый вечер, дети», — начал он. «Вот вы опять встретились с дядюшкой Эмброузом. Понимаете, нам прислали столько писем с просьбой повторить передачу про ищеек, что я решил сегодня показать их еще раз. Сначала вы увидите, какие они послушные. Куда проводник пойдет, туда и собака». Проводники, сопровождаемые по пятам ищейками, важно обошли вокруг камеры и вернулись на место. «А теперь», — рассказывал Эмброуз, — «чтобы показать вам, какие это послушные собаки, проводники прикажут им сидеть, а сами пройдут в другой конец студии, и вы увидите, как ищейки выполняют команду». Проводники скомандовали сидеть, собаки сели в ряд, высунув языки, проводники отошли в другой конец студии. «Видите?» На лице Эмброуза сияла счастливая улыбка. «Вот этого пса зовут Питер, ему 5 лет, а это Томас, ему 4 года. Тут третья ищейка, которой осточертела вся эта затея, встала и пошла прочь, подальше от жарких ламп. А это...» «Как ни в чем не бывало», — продолжал Эмброуз, указывая пальцем в ту сторону, куда удалилась ищейка. «Это Жозефина, она сука». «Грешен. Я и не только я. Все мы поспешно заткнули себе рты носовыми платками, чтобы до зрителей не дошел наш смех. Собаки выполнили еще несколько команд. Наконец Эмброуз попрощался со зрителями и подошел к нам, весь в поту, но сияющий. «Ну вот», — сказал он, — «а теперь получай цветка». Он прошел в угол студии и вернулся оттуда с маленьким ящиком. Я-то рассчитывал увидеть большую клетку. Эмброуз открыл дверцу, и из ящика выбрался очаровательнейший поросеночек. Шоколадно-коричневая щетина была расписана вдоль ярко-желтыми полосами, которые придавали поросенку сходство с косматой осой невиданных размеров. Восхитительный пятачок, живые веселые глазки, длинные болтающиеся уши и длинный болтающийся хвост. Попискивая и похрюкивая от удовольствия, поросенок жадно обнюхал наши ноги, проверяя, нет ли в отворотах брюк чего-нибудь вкусненького. Все мы тут же влюбились в это существо и с триумфом повезли его к себе на квартиру. На другой день местный плотник смастерил по моему заказу добротную клетку для цветка. Близилось время отъезда в Англию, и я начал беспокоиться, как мы доставим наш зверинец из жилого комплекса алмазной корпорации на пристань. Навел справки во Фритауне. Выяснил, что грузовики найти очень трудно. Как-то вечером нас навестил Эмброуз, и я спросил его, не знает ли он какую-нибудь фирму, которая могла бы предоставить нам на несколько часов 3 грузовика. «А для чего тебе грузовики?» — поинтересовался он. «Надо отвезти животных в порт. Не на руках же их нести». «А войска на что, дорогой друг?» «Как это понимать, войска?» «Ну да, войска. Я пришлю тебе 3 армейских грузовика. Везите своих зверей на здоровье». «Прости, Эмброуз, но разве так можно, чтобы армейские грузовики возили в порт зверей? Почему же нельзя? Я майор, войска подчинены мне. Ничего страшного не случится. Когда подать грузовики? Но ты уверен, что это не против устава? Мне вовсе не улыбается, чтобы тебя судил военный трибунал». «Не беспокойся, Джерри», — заверил он меня. «Не беспокойся, все будет в порядке. Только скажи, к какому часу подать машины?» Мы условились о часе. И в самом деле в назначенный день к жилому комплексу алмазной корпорации подкатили армейские грузовики, и водители, выстроившись в шеренгу, лихо откозыряли нам. Внушительное зрелище.